Складывалось ощущение, что здесь готовились держать оборону не только против луков, арбалетов, таранов и камнеметов, но и против мушкетов и пушек. Тем не менее, несмотря на изыски фортификаций, меня они не остановили. Десятиметровая высота преграды не стала. Я преодолел ее меньше, чем за минуту. И дело тут вовсе не в том, что я являлся каким-то очешуительным скалолазом, хотя определенными навыками все-таки обладал. Просто в моем кармане лежала парочка нужных пластинок с рунами координации равновесия, ловкости и легковесность. Первая помогала цепляться за что угодно и удерживаться на самых сложных поверхностях, вторая реально снижала вес ее обладателя, раз эдак в 6 или 7, и это позволяло чувствовать себя уверенно даже на отрицательных склонах, прямо как американскому астронавту средь лунных кратеров. Фиг знает, ходили на самом деле эти чуваки по Луне или, как поговаривали, это было инсценировкой, но прыгали они по лунным горам, судя по кинохронике, довольно прикольно. Честно сказать, когда наносил иероглифы на пластинку, вместо простого уменьшения веса надеялся получить умение летать аки птиц или на худой конец способности к левитации, сиречь, парению в воздухе. Однако что-то пошло не так, и, как хотелось, рунные записи не срабатывали. Волей-неволей пришлось ограничиться малым, но и на том спасибо. Уменьшение веса тоже, как оказалось, нормальный ништяк. Единственное неудобство, обе пластины работали только 4 минуты, а потом вырубались, так что при их использовании требовалось действовать быстро. Гребень стены оказался широким, можно на тройке ездить, еще и место останется. Стрелки-наблюдатели присутствовали только на бастионах. Оно и понятно. Покуда противник под стенами не стоит, держать здесь толпу бойцов смысла нет. Спускаться в город по установленным тут и там специальным лестницам я не решился. А не то вдруг какому-нибудь вояке тоже понадобится ими воспользоваться. Столкнусь с таким на ступеньках, вот смеху-то будет. Карабкаться по внутренней части стены вышло быстрее и проще, чем по наружной. Уже через полминуты мои сапоги коснулись земли, руны координация и легковесность предсказуемо отключились. Заряда в них оставалось еще на пару минут, тратить его впустую мне не хотелось. Невидимость скинул с себя через пару кварталов, когда очутился на узкой безлюдной улочке с домами, окна которых были закрыты ставнями, все до единого. То ли это и вправду считалось в Драроне нормальным, то ли, что ближе к истине, такое происходило, когда местные жители уходили на своих кораблях в очередной набег или рейд. Живущие на следующей улице, по всей вероятности, из набега уже вернулись. По крайней мере, троих синюшного вида хануриков я увидел практически сразу, как только ступил на ее загаженную мостовую. Шелуха от орехов, яблочные огрызки, какие-то истлевшие тряпки, опилки, картофельные очистки. Все это скрипело и чавкало под ногами, но никакого внимания на мусор драоранцы не обращали. Так же, как и на запах, пробивающий тут все и вся. Старых портянок, протухшей рыбы и нечищенного клозета. Удивляться вроде бы нечему, средневековье же, пусть и магическое, однако после относительно чистого пустограда я уже как-то отвык от подобного. Там, блин, такого и близко не было. За чистотой на улицах следили и маги, и светские. Так что, скорее всего, проблема, она же разруха, таилась не в средневековых клозетах, а в головах, как утверждал в свое время небезызвестный профессор Преображенский. Уважаемый, а не подскажете, как бы добраться отсюда до ресторации Динкля? Вежливо обратился я к одному из подпирающих стену обитателей улицы. Тот смерил меня мутным взглядом, увидел висящий на поясе меч, после чего, куртуазно сморкнувшись на мостовую, прокуренно просипел. Из новеньких, что ли? Можно сказать и так, не стал я изображать старожила. Ну, тогда по-простому не объяснишь, почесал бороду собеседник. Тут лучше бы проводить бы, да вот, вишь, зараза, трубы горят, господин хороший, взбодрить бы. Он щелкнул себя характерным жестом по горлу и снова сморкнулся. Да уж, в набеге и рейды с такими ходить стремновато. Хотя, может быть, это лишь первое впечатление. Так ты говоришь, знаешь, где ресторация? Я, словно фокусник, вытащил из невидимого кармана монету в 20 курушек и покатал в пальцах. Ханурик сглотнул и уставился на нее, будто завороженный. Знаю, господин мастер, и можешь показать, где? Могу, отлично. Покажешь, получишь на опохмел. Заметано, господин мастер. До нужного места мы добрались минут за 20. Мой проводник двигался впереди, напряженно оглядываясь каждые 10 секунд. А не сбежал ли клиент вместе с деньгами? Бежать у меня в мыслях не было. Зачем? На грабителя или наводчика проводник не похож, а 20 курушек совсем не та сумма, чтобы кидать ради нее первого встречного. По мере приближения к цели на улицах становилось чище, а запах тухлятины постепенно сменялся запахом моря. Водная гладь раскрылась во всей красе, когда мы наконец выбрались из тесноты переулков на широкую площадь. Уходящая за горизонт синь, уютная гавань, кружащие над волнами чайки, десятки парусных кораблей на рейде, баркасы, ялики, лодочки, пирсы, причалы, многочисленные пакгаузы и угадывающаяся за ними портовая суета. Все это я видел 1000 раз на земле и еще никогда в магическом мире, но что любопытно, каких-то принципиальных отличий не обнаружил. Море, оно везде одинаково, и люди, что им живут, наверное, тоже. «Вон она, господин мастер, ресторация ваша», — указал проводник на каменное 4-этажное здание с портиками и колоннами на краю площади. «Держи», — кинул я прощелыге монетку. Тот ловко поймал ее, довольно оскалился и скрылся в ближайший из подворотен. Внутри ресторации Динкля выглядела так же помпезно, как и снаружи. Позолота на стенах, дорогие шпалеры, гипсовые барельефы, полы из розоватого с прожилками мрамора, вычурная барная стойка, висящий в углу медный колокол в качестве декораций, хрустальные люстры. Народу в обеденном зале было немного. Утренние часы, ничего не попишешь. Они, что в дешевых трактирах, что в дорогих, не самые прибыльные. «Меня зовут Краум», — сообщил я, подойдя к стойке. «Момент, уважаемый», — бармен вытащил из-под прилавка гроссбух в кожаном переплете и открыл на нужной странице. «Господин Краум, я не ослышался». «Не ослышались. Ваш друг зарезервировал вам номер 11. Второй этаж, по коридору налево. А, первые сутки уже оплачены. Если хотите продлить, спасибо, пока не хочу», — перебил я бармена, или, скорее, администратора, забрал у него ключи и двинулся к лестнице. «Впервые встречаю здесь такой сервис, и, черт побери, мне это нравится». Номер оказался похожим на тот, в каком я провел веселую ночку с мошенницей Тритой в Больших Лисовых. Только комфорта здесь было явно побольше. Кровать пошире, матрас помягче, шкаф, кресло и стол подороже, окна прозрачнее и вид из них симпатичней, прямо на море. Но, самое главное, здешние инженерные сети не шли ни в какое сравнение с теми убожествами, что имелись в обычных трактирах-гостиницах. Горячая и холодная вода, текущая не из рукомойника, а из крана. Настоящая каменная ванна-купель со сливом, а не деревянная бочка-кадушка, которую наполняют ведрами. Вместо стандартной дырки, той самой, типа сортир, чугунная чаша со смывом, почти унитаз. А еще в люстрах и лампах светили вовсе не свечи, а какие-то техномагические светильники, включающиеся специальными ручками-выключателями. И вся эта машинерия работала, скорее всего, на рунной основе, поскольку никакая другая магия, если верить Аршафу, здесь, увы, не прокатывала. Рюкзак, арбалет, кожаный туесок с болтами, пару ножей и тесак я забросил в шкаф, оставив себе только меч. По словам вора, в Драроне не слишком приветствовалось хождение по улицам и площадям с кучей оружия, а вот с артефактами, наоборот, одобрялось. Многие даже обвешивались ими, как бусами, поскольку это демонстрировало достаток их обладателя и способность дать быстрый отпор любому врагу. В принципе, почти как в Империи, где всякого мага за сотню шагов видать. Разумно, если просто желаешь, чтобы разная шваль до тебя не докапывалась, и глупо, если не хочешь показывать свою реальную силу, что иногда и вправду полезно, как для здоровья, так и для дела, которые надо выполнить не эффектно, а эффективно. На ключ дверцы шкафа не запирались. Не слишком удобно, но для меня это проблемой не стало. Найдя на столе перо и чернильницу, я начертал на дверцах несколько иероглифов, а затем прочитал их вслух. Иероглифы на мгновение вспыхнули и исчезли. Теперь в течение суток никто кроме меня этот шкаф не откроет. Приятно, однако, быть рунным мастером. Аршав появился у меня через час, когда я уже начал слегка волноваться, и жрать к тому же неожиданно захотелось. «Извини, старшой, пришлось тут по кое-каким адресам прошвырнуться», — объяснил он задержку. «Понятно. И как успехи? Нашел, кого нужно?» «Нашел, но не всех, а кое-кто даже прикинулся, что не узнал. Но ничего, до вечера время терпит. До вечера все порешаю, будь спок. А что у нас будет вечером? Совет командоров. Надеюсь, что в полном составе. В полном они от нас не отвертятся. Уверен, век воли не видать», — хмыкнул напарник, проведя себе ребром ладони по шее. Глава 10. Времени до вечера оставалось, действительно, много. Так что когда Аршав убежал подготавливать встречу со здешними набольшими, я решил прошвырнуться по Драрану, посмотреть, что да как, понять, чем тут дышат и чем живут. Обедать внизу не стал, слишком уж дорого, судя по висящему возле двери прейскуранту услуг. То, что мы уже сюда заселились, не в счет, это просто понты, которые, как известно, дороже денег. Показать, что в финансах мы, типа, не ограничены, жизненная необходимость. Тратить их направо-налево – опция необязательная. Знакомиться с городом начал прямо с порога. Посреди площади, шагах в 30 от отеля, стояла гигантская клипсидра. Результаты ее работы отражались на большом механическом циферблате, имеющем лишь одну стрелку. Второй, в принципе, и не требовалось. Время в этом мире измерялось, по большей части, часами. Причем, что весьма любопытно, оно напрямую связывалось с расстоянием, почти как в теории относительности. Часом назывался тот промежуток времени, за который человек не спеша проходил одну лигу пути, около 4 километров. Нет, конечно, имелись тут и секунды, каждая равна двум шагам, и минуты, там чуть посложнее, и еще какие-то не имеющие аналогов в земной метрологии единицы на вроде солнечной чаши, отрезок утра или вечера, пока небо меняет цвет, или звездной купели, когда начинают и прекращают петь разные птицы и стрекочут цикады, но на практике их почти не использовали. Время текло здесь неторопливо, без суеты, как и положено в любом уважающем себя средневековье. И вообще, личными часовыми устройствами-артефактами в этом мире владели лишь маги и богачи. Простые же граждане довольствовались или такими общественными клипсидрами, реже солнечными часами, еще реже песочными и никогда механическими, или собственным внутренним ощущением времени, когда вдруг понимаешь, что пора уже к чему-нибудь приступать или, наоборот, заканчивать. Последнее, по всей видимости, относилось к магической природе этого мира. Я замечал это неоднократно, когда даже так называемыми биочасами нельзя было объяснить способность аборигенов действовать так, словно бы они точно знали, сколько сейчас конкретно часов, минут и секунд. Еще в местном тайминге меня удивляло такое понятие, как неделя. Потому что луна здесь на небе отсутствовала, звезды не двигались, и ни к каким астрономическим циклам привязать эту странную семидневку не получалось. Единственное рациональное объяснение – луна здесь когда-то была, но потом исчезла, оставив после себя лишь привычные временные отрезки своего роста старения. Фазы недели четверти. Понятие года, к слову, выглядело гораздо определеннее. Солнце по здешнему небу двигалось то быстрее, то медленнее, и поднималось то выше, то ниже, и те дни и моменты, когда его траектория удлинялась до максимума, как раз и являлись отсечками конца и начала года. Если считать по суткам, то их количество в местном году колебалось от 362 до 369, в зависимости от солнечного движения и точности его измерения жрецами храмов Баат и всякими прочими доморощенными астрологами-звездочетами. Очень похоже на земное летоисчисление, вот только Новый год, в отличие от нас, здесь праздновали не зимой, а летом, ну, в смысле, в самый жаркий сезон, поскольку настоящие зимы, с морозом и снегом, тут отродясь не знали. Подходящую, чтобы просто пожрать, забегаловку я обнаружил на одной из ближайших улиц, только трактир, без всяких там постоялых дворов и прочего, и кормили в нем, судя по обилию посетителей, хорошо и недорого. Давно уже вывел для себя нехитрую формулу: обедать, ужинать, завтракать в неизвестных местах лучше там, куда ходят местные. Всего через 20 минут я понял, что не ошибся. Формула сработала на все 100, кормили тут действительно вкусно и, главное, дешево. Основу ассортимента, что не мудрено, составляла рыба. Жареная, вареная, вяленая, засоленная, фаршированная, в виде филе и котлет, с дополнением и с сопутствующим морепродуктов, всяких там крабов, креветок, икры, устриц, мидий, морской капусты и прочее, до сотни наименований, не меньше. За все про все, включая гарнир, кувшин ягодного отвара и кружку пенного пива отдал меньше лорта. В имперских заведениях общепита, даже в самых простецких, как в Горках 9, к примеру, на эту же сумму наел бы в 3 раза меньше, факт. Выйдя из трактира на улицу, насытившийся и довольный, глянул на вывеску, чтобы запомнить название, вдруг пригодится. Серебряный якорь. Название, в общем, банальное, так же как логотип. Какая-то белая закорючка на синем фоне. Наверное, поэтому и не запомнил при входе, что показалось уж слишком простым и привычным. Ну, да и ладно. Не запомнил на входе, запомнил на выходе, делов-то. После трактира прогулку по городу решил совместить с познанием. Энергии в соответствующем артефакте хватало с лихвой, экономить ее смысла не было. По улицам шел не спеша, внимательно вглядываясь в окружающие дома и мельком, чтоб не смущать, в попадающихся навстречу прохожих. Привычной в империи магии в Драроне действительно не наблюдалось, зато непривычной рунной было здесь, как принято говорить, хоть залейся. Рунные записи виднелись повсюду, как активированные, так и разряженные, на мостовой, на стенах домов, на дверях, на окнах, за окнами, в виде амулетов на шеях, колец и перстней на пальцах, браслетов на запястьях, шпилек в дамских прическах, поясов у мужчин. В большинстве, достаточно слабенькие, но их обилие, честно скажу, поражало. Я со своими упрятанными под иллюзиями пластинками казался, наверное, белой вороной. Причем, не только себе, но и окружающим. Трижды, когда оказывался в безлюдных местах, ко мне пробовали подвалить какие-то темные личности, видимо, вдохновленные отсутствием у меня артефактов. Но как подваливали, так и отваливали, неожиданно останавливаясь и пятясь назад за пару шагов до цели, бурча под нос что-то вроде «извиняемся, господин хороший». Ошибочка вышла. Даже не знаю, что их пугало во мне. То ли висящий на поясе меч, то ли мое непонятное, не вяжущееся с ситуацией спокойствие, то ли уверенный взгляд и походка опытного в драке бойца, так или иначе, заканчивалось все одинаково, я двигался дальше, несостоявшиеся грабители исчезали во тьме подворотен. По переплетениям улиц и переулков я бродил 2 с лишним часа, но в результате все-таки вышел к морю и порту. Вообще говоря, от площади, где находилась клипсидра, до портовых построек было не более километра, и пройти его, если двигаться прямо, я мог минут за 15. Однако, как всем известно, правильный витязь прямо не ходит. Ну, вот и я не пошел, узнав и увидев на альтернативном пути массу всего интересного и заодно подкрепившись. Портовая зона отделялась от города высоким забором, и, судя по наличию стражи в воротах, Абыкова сюда не пускали. Своего рода город в городе, или же крепость в крепости, аналог донжона, только гораздо обширнее. За выходящими и входящими туда гражданами я наблюдал из маленького закутка, нацепив на башку шапку-невидимку. Выдать себя не боялся. Солнечные лучи в мое мини-укрытие не проникали, тени отсутствовали, собаки и кошки рядом не бегали, да и навряд ли кому-нибудь захотелось бы без веской причины рыскать вокруг в поисках непонятно кого. Формально я местных законов не нарушал, прорваться на охраняемую территорию не пытался. В порт, как стало понятно за полчаса наблюдений, пропускали практически всех, и мужчин, и женщин, и богато одетых, и выглядящих настоящими поберушками. Просто некоторым приходилось платить за вход, другие проходили через ворота невозбранно, а перед кое-кем охранники даже вытягивались во фрунт, как перед начальством. В принципе, что-то подобное ожидалось, Аршафаб рассказывал. Но одно дело рассказы, а другое видеть все своими глазами. Работы, по словам вора, в порту хватало, а вот с работниками была напряженка, причем, достаточно часто. Пиратский анклав на краю Великой Империи занимался не только пиратством и контрабандой. Не менее половины доходов городу и его обитателям приносила честная морская торговля. Драронские и купеческие суда резали своими форштевнями воды закатного моря во всех направлениях, связывая коммерческими перевозками страну чернокнижников с живущими на западном континенте мальфорами, мальфоров с расположенными на сотню лиг севернее Драрона имперскими приморскими городами Синяя Гавань и Марка, имперцев с их давними и непримиримыми оппонентами из южных пустынь, а тех, кто пытался взаимовыгодную торговлю остановить, брали на абордаж лихие драронские батальеры. Сколько всего у драронцев кораблей и судов, никто подсчитать не мог. Большая их часть всегда находилась в море, но даже то количество, которое находилось сейчас на рейде, внушало уважение. Пузатые 2- и 3-мачтовые купцы, похожие на колумбовские каравеллы и галеоны, невысокие, но обладающие стремительными и хищными обводами боевые галеры, напоминающие драккары норманнов, предназначенные для дальних походов и абордажей парусники со стрела и камнеметными машинами на борту, небольшие на фоне других судов шхуны-баркасы, специализирующиеся на каботаже, разведке и рыбном промысле. Ими была заполнена вся местная гавань, Лазурный залив, окруженный поросшими лесом горами, защищающими ее от штормов и нагонных волн. Трижды за последнюю сотню лет имперцы пытались штурмовать Драран и трижды откатывались от его стен, утирая кровавые сопли и сплевывая осколки зубов. Привычная магия здесь не работала, от рунный конклав отказался, со стороны моря город защищала многочисленная корабельная группировка, а чтобы взять его с суши, требовался десятикратный перевес в силах и средствах, чего империя не могла обеспечить из-за опасности с востока и юга. Снять оттуда войска означало отдать приграничные области на разграбление тамошним варварам. Основной тактической боевой единицей пиратов являлась команда. Как правило, она состояла из полусотни бойцов и одного корабля во главе с капитаном. Оперативной боевой единицей считалась баталия. Минимально в нее входили 4 команды и 12 кораблей и судов, включая вспомогательные и торговые. Баталию возглавлял командор. Формально должность считалась выборной, но на деле ее занимал самый удачливый и авторитетный из капитанов. Самые большие баталии могли включать в себя до 3-4 десятков команд и сотен судов, достигая, в земном понимании, размеров эскадры или даже флотов. Из командоров больших баталий формировался тот самый совет командоров, который по сути являлся в анклаве высшим судебным, законодательным и исполнительным органом власти и на который сегодня вечером мы собирались прийти, чтобы уговорить пиратов помочь нам в войне с империей. Нынешний совет, как выяснил вор, состоял всего из 5 человек. Командоров Гарсия, Шандера, Бунтая, Рионца и уже знакомого нам, пусть и шапочно, Дегриньи. Со всеми, с кем надо, договорился, объявил с порога Аршев, ввалившись в мой номер за пару часов до вечерней солнечной чаши. Встреча сегодня. Совет будет в полном составе. Когда? Взглянул на плюхнувшегося в кресло напарника. Вечером. В середине чаши, бросил он на стол шляпу, вытер рукавом пот со лба и, откинувшись в кресле, пожаловался. Устал, как собака. Жрать охота, аж жуть. В серебряный якорь сходи, посоветовал я ему на правах старожила. Схожу, кивнул вор, забирая со стола свою шляпу и вновь нахлобучивая ее на загривок. Артефакты, кстати, на встречу можно брать какие угодно, но из оружия только меч, кинжал или саблю. А вилку нельзя, позволил я себе пошутить. Вилку, наверное, можно, усмехнулся Аршев, но только если вместо меча. Из ресторации мы вышли, когда стрелка на циферблате клипсидры вплотную приблизилась к 20 часу, считающемуся серединой вечера. Возле портовых ворот очутились через 15 минут. Охранники нас не останавливали и мзду не просили. Видимо, уже получили от кого надо приказ препятствий послам не чинить. Здание совета представляло собой 3-этажный каменный дом, ничем особо не выделяющийся из таких же, натыканных сплошняком вдоль береговой линии. Единственное, что его отличало от остальных, он располагался ближе к воде. Практически заходил в нее, перекрывая своим вторым этажом, как крышей, парочку пирсов. Наверное, чтобы иметь возможность скрытно причаливать с моря к черному ходу. Здешние стражники нас тоже не останавливали, только мазнули цепкими взглядами, те ли мы, за кого себя выдаем, и не имеем ли при себе иного оружия кроме мечей, и разошлись в стороны. Про требование иметь при себе только меч, кинжал или что-то подобное, я еще раз уточнил у Эршафа на пути от площади к гавани. Слушай, а почему только меч-кинжал? Почему, например, не копье или арбалет? Почему не проща, не кистень, не что-то метательное? Спросил я его. Потому что меч и кинжал – это оружие поединков, пожал плечами напарник. А топор? Что топор? Топор не подходит для поединков, вор почесал в затылке. Ну, в целом, подходит, но от него защита быстрее рушится. В каком смысле защита? Не понял я. И почему быстрее? Старшой, ты спрашиваешь странные вещи, хмыкнул Аршев. В Драроне у каждого батальера есть артефакт с рунной защитой. Мечом ее можно пробить ударов за 10, не меньше, а топором ударов за 7. Это дает преимущество, а такие неравные поединки зрителям не интересны. Так это, выходит, для зрелищности, дошло до меня наконец. Не только, качнул головой напарник, еще и против наемных убийц. Шастать по улицам с заряженным арбалетом тут считается умыслом на убийство. А если с разряженным? С разряженным можно, но не приветствуется. Так же как с луком. Стрелой типовая защита пробивается с 3-4 выстрела. Но это в том случае, если ее выставлять, как имперские маги, на расстоянии, в виде купола. Здесь ее выставляют иначе?» Поднял я бровь. «Здесь да, иначе. Под куполом можно только обороняться. Чтобы атаковать, его надо снимать, пусть даже на мгновение. Настоящие маги на это способны». Скинул защитную пленку, ударил и снова закрылся. «С рунной защитой этот финт не проходит. Если ее отключить, то чтобы включить обратно, надо воздействовать на источник, а это потеря времени, роскошь для быстрого боя непозволительная. А ежели артефакт вообще разрядился, его надо к мастеру отправлять, силой опять накачивать. Поэтому вот все местные, если включают защиту, то рядом с кожей, поверхностно, как обычный доспех. От меча она помогает, удары смягчает, но от стрелы, особенно если в упор, не катит. От стрелы и копья, когда хорошо попадет, защита вроде бы целая, а боец уже никакой, ребра сломаны, голова разбита, плечо онемело, подходи и бери его голыми руками. Вот как-то так, старшой, а ты говоришь, спорить я с ним не стал, аргументы понятные. От заброневого воздействия пули обычный бронежилет не спасает, чтобы спастись от нее, надо залезть в укрытие. Но если сидеть в нем все время и не высовываться, тебя все равно прикончит. Гранатами, например, забросают или из огнемета шмальнут. Поэтому, хочешь не хочешь, а, чтобы выжить, из ухоронки приходится вылезать, причем, в этом самом бронежилете, и драться. И если при этом подохнешь, так хоть не бараном на бойне, а с честью, как и положено любому бойцу. В зал заседаний совета нас сопровождали двое, один впереди, другой сзади. Оба безоружные, но, как показала включенная пластинка познания, с головы до ног увешанные рунными артефактами. Идти пришлось на верхний этаж. Помещение оказалось просторным, впору гимнастические соревнования проводить, но полупустым и совершенно без окон. Освещалась при этом только его центральная часть, где стоял круглый стол, за которым в вольготных позах расположились пятеро, среднего возраста, довольно пестро одетые, с интересом наблюдающие за вошедшими в зал гостями. Два кресла за этим столом, самые ближние к входу, оставались свободными. Сообразить, для кого они предназначались, было нетрудно. «Здравствуйте, господа командоры», — поздоровался я, заняв левое. «Я Краум из Пустограда, а это», — кивок в сторону усевшегося справа напарника, «мой друг и помощник Аршев. Но с ним, как я полагаю, вы уже все знакомы». Стены зала совета терялись в потемках, но, благодаря артефакту, я знал, что там прячутся 15 здоровых лбов с мечами и ятаганами, разбившиеся на тройки, недобро зыркающие на коллег, кучкующиеся строго за креслом хозяина, командора своей баталии. Видимо, не было тут традиций доверять друг другу в таком важном деле, как совместное заседание. Командор Гарсия негромко представился сидящий напротив меня батальер с колючими, чуть прищуренными глазами и испанской бородкой клинышком. Командор Шандер, Бунтао, Рионца. По очереди назвали себя трое других членов совета. Командор Дегриньи надменно бросил последние из командоров, одетый в камзол с золоченым шитьем и небрежно повязанное на шее кружевное жабо. Тонкие щегольские усы топорщились на его физиономии, словно щетина на сантехническом ёршике. В иных обстоятельствах назвал бы его французом, но больше чем на французского петушка этот кадр не тянул. А с учетом того, что мы выяснили при выходе из портала, даже не петушка, а кое-кого еще более подходящего к этому прозвищу. «Итак, господин Краум», — вопросительно посмотрел на меня председательствующий на этом совете командор Гарсия, «или бы вы предпочли называться как-то иначе? Я слышал, у вас в империи много имен». «А да, командор», — наклонил я голову, — «имен у меня действительно много. Леннер с севера, Дарья из Марки, Демир из Урочища. Но в вашем прекрасном городе я бы предпочел зваться так, как представился. Краум из Пустограда». «Договорились, господин Краум», — кивнул Гарсия. «Итак, что вы собираетесь предложить совету пяти?» Мы говорили долго, не менее часа. Прийти к взаимоприемлемому соглашению оказалось непросто. Господа командоры торговались, словно барышники на лошадиной ярмарке. Я соблазнял их перспективой контроля южного побережья империи, после ее разгрома, естественно. Они ссылались на объективные трудности, отсутствие средств и сложность логистики. В целом, как и предсказывал вор, в сторону соглашения и совместных действий склонялись Шандер и Гарсия, колебались между неприятием и поддержкой авантюрного плана бунта Асрионца. Дегриньи выступал категорически против, и мы с Аршафом абсолютно точно знали, Из-за чего, вот только выложить на стол наш главный козырь пока не могли. Ждали, когда противник подставится, сам, без чьей-либо помощи. Нужный момент наступил, когда я почти отчаялся ждать и был готов уже в наглую спровоцировать этого любителя кружев. «Может быть, хватит уже, господа командоры, слушать этих двоих», — прорычал обладатель щегольских усиков, опершись кулаками на стол и нависнув над ним, словно великий завоеватель над картой мира. «Все, что они говорят, ложь, от первого до последнего слова, серьезное обвинение», — нахмурился председатель совета. «Можете доказать? Могу», — напыщенно заявил Дегриньи. «Читайте. Донесение из Пустограда». Он, словно заправский шулер, выудил из рукава свернутый в трубочку свиток и катнул его через стол. «У вас в Пустограде осведомитель?» – невинно поинтересовался командор Шандер. «Насколько ему можно верить?» Нарушитель спокойствия быстро зыркнул глазами в темноту за сидящими напротив коллегами и нехотя пояснил. «Он не осведомитель. Точнее, это не мой осведомитель. Просто нам удалось перехватить это донесение. Оно адресовалось имперцам. Почему вы не сообщили об этом раньше?» Продолжил допытываться оппонент. «Не успел», — процедил сквозь зубы усач. «И вообще, какая к демонам разница? Кто? Почему? Зачем? Вы лучше читайте, что там написано». Командор Гарсия развернул свиток, прочел, передал сидящему рядом Шандеру. Затем с донесением ознакомились двое других командоров. «Знаете, что там написано?» — взглянул на нас Гарсия, когда свиток вернулся к нему. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Очередной навет. Как обычно», — фыркнул напарник, складывая на груди руки. «На меня, например, доносы, бывало, сотнями приходили, и ничего, жив. Здесь говорится», — просветил нас глава собрания, «что те предложения, что и нам, вы направили чернокнижникам, и те согласились». «Чернокнижникам? Согласились?» — вскинул я брови. «Да», — кивнул Гарсия. «В бумаге написано, вы предложили им взять под себя порт Гавань Горки и все побережье южнее урочища в обмен на поддержку в войне с империей, то есть, практически то же, что предложено нам, и если это действительно так, то мы и южане рискуем ввязаться в войну друг с другом, чтобы забрать себе приз, который вы обещали обоим, один и тот же товар, проданный двум покупателям, за такое, как вы понимаете, простым извинением не отделаешься». Как, в общем-то, и деньгами. После этих слов темнота возле стен отозвалась шорохом вынимаемых из ножен клинков. Мы с вором переглянулись. «Покажешь им наш аргумент?» Лениво поинтересовался я у напарника. «Да без вопросов, старшой», усмехнулся тот и вытащил из-за пазухи свиток, изъятый у горе вояк в полулиге от города. «Что это?» Нахмурился Гарсия. «Подпись на документе видите?» Развернул я бумагу и продемонстрировал ее всем членам совета. «Узнаете? Это же, печать Дегриньи, и почерк», признал очевидное Шандер. «Дайте, дайте сюда», требовательно протянул руку к свитку усатый Шоголь. «Я хочу посмотреть на эту подделку». Я покачал головой. «Увы, командор, это невозможно. Прежде чем вы коснетесь его, если вообще коснетесь, я должен раскрыть совету его содержимое». «Ты не посмеешь, щенок», прошипел Дегриньи. «Посмею, господин командор», изобразил самую годливую, какую только возможно, улыбочку. «Еще как посмею, особенно, после всего, что вы тут наплели обо мне и моих друзьях. Сядьте», рявкнул председатель совета на вскочившего и потянувшегося к мечу петушка и, убедившись, что пожелание выполнено, повернулся ко мне. «Мы слушаем вас, господин Краум». Я мысленно усмехнулся и в пару к познанию подключил рунную запись «Иллюзия». Потому что читать компромат самому, это слишком банально. А вот если его прочитает автор письма, да еще с выражением, бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, ему обеспечены. «Приветствую вас, мой добрый друг», — проговорило появившееся над свитком объемное изображение Дегриньи. «Спешу сообщить, ответ на ваш предыдущий запрос положительный». Глава 11. «Ну, и как вы это все объясните, командор Дегриньи?» Все, кто сидел за столом, теперь стояли, окруженные группой поддержки. Как я и предполагал, от каждой большой баталии в зале, кроме самих командоров, присутствовали по три вооруженных бойца. Когда виртуальный француз закончил читать письмо, обращенное к великому взиру Тилланда, все батальеры заняли позиции за спинами своих предводителей. Расклад сил был явно не в пользу взорвавшегося Дегриньи. Он и его конфиденты, хотя и держали в руках оружие, но применять его пока не решались, даже против меня с вором. Оно и понятно. Четверо против 18, не та ситуация, чтобы продолжить гнуть пальцы и полагать себя хозяином положения. Так я жду ответа на поставленный мною вопрос, повторил председатель собрания, точь-в-точь как Жорж Милославский из старой советской комедии. Французик молчал, да и что ему было сказать после вываленных на стол аргументов в виде его письма к чернокнижникам. Береговое братство, как помнил я еще по земной истории, на дух не переносило тех, кто начинал жрать в одну харю. Да, любой из пиратов мог быть откровенным подонком, не делиться награбленным, подсиживать конкурентов, отнимать добычу у более слабого, предавать своих же подельников, все это сходило с рук и называлось ловкостью и удачливостью. Не прощалось только одно, когда кто-то пытался стать самым главным в песочнице, и уж тем более при помощи злейших врагов всякого честного флебустьера. Как раз на это командор де Гринье и решился. Снюхался с чернокнижниками и заключил с их взиром союз против других драронских баталий, собираясь подмять их всех под себя, а, если не выйдет, то уничтожить и стать в результате единоличным хозяином Драрона, единственным и абсолютным правителем, без всяких собраний советов и прочей демократической хренотени. Платой за возвышение должны были стать передача союзнику половины отжатых у остальных баталий кораблей и судов и установление чернокнижниками контроля над югом Закатного моря. Последнее, к слову, именно то, в чем сам де Гринье пробовал обвинить меня и Аршафа. Нормальный такой подход для желающего переложить на других собственные грешки. Ни с тем, ни с другим, ни с третьим члены совета согласиться, ясен пень, не могли. То бишь исход нынешнего заседания был уже, в общем и целом, понятен. Оставалось только решить, что делать с вконец оборзевшим французишкой. Мочкануть его прямо в зале совета проблемы не представляло, но, с другой стороны, это грозило потерями, и не обязательно, что только материальными. Де Гринье, которому терять было нечего, запросто мог захватить с собой на тот свет кого-то из командоров. Остановиться мертвым героем никому из присутствующих не хотелось, да и осиротевшую баталию потом усмирять тоже могло оказаться задачей нетривиальной. «Я требую судебного поединка», — глухо проговорил француз. «Пусть призрачный кракен решит, кто из нас прав, а кто нет. Или мне показалось, или по залу на самом деле пронесся вздох облегчения. Что ж, такой выход и вправду устраивал всех, в том числе и меня. Господин Краум, повернулся ко мне командор Гарсия. Не против, качнул я плечом. Поединок так поединок. О том, что такое судебные поединки, Аршав просветил меня за час до совета. Узкая и скользкая доска над бушующим морем, полсотни зрителей, два дуэлянта, мечи, рунные артефакты, и победитель получает все. В принципе, неплохой способ, чтобы решить любые неразрешимые обычным порядком проблемы. Здесь и сейчас моря под нами не было. Узкая и скользкая, да к тому же качающаяся, доска протянулась над грубыми покрытыми слизью камнями. Море только касалось их иногда ленивой волной, но тут же откатывалось, оставляя после себя лишь пену и бурые водоросли. Высота метров 10. Свалишься, костей не соберешь, сходитесь. Донеслось из окна. Кто вернется назад, проиграл. Меч с шелестом выскользнул из отброшенных ножен. На его острие блеснуло закатное солнце. Вообще, поначалу мне думалось, что поединок пройдет на каком-то из кораблей, но нет, идти далеко не потребовалось. Нужное место нашлось прямо в здании, на двух небольших балкончиках, примыкающих к залу для заседаний со стороны моря и порта. Удобно, черт побери, как для самих дуэлянтов, так и для зрителей. И ссор из избы выносить не придется. Где ссора возникла, там она и закончится. И все шито-крыто. Великий призрачный кракен ошибиться не может. Кто ему больше по нраву окажется, тот и прав. Хотя, как по мне, все это чушь собачья. Никакой кракен поединщику не поможет, если он сам не боец. А драться, что удивительно, допускается и с помощью рун. Ну, или обычной магии, если она неожиданно заработает. Но здесь она не работает. Поэтому побеждает в таких поединках, как правило, тот, кто а. лучше владеет клинком, б. увереннее держится на шаткой палубе, в. у кого больше с собой артефактов, и г. кто правильнее их применяет. С артефактами у меня проблем не возникло, с умением держаться на скользкой доске, тоже. Рунная запись координация позволяла на ней хоть плясать, правда, недолго. Заряда в пластине, после карабкания по городским стенам, оставалось всего на пару минут. А вот с клинком, похоже, Проблемы таки возникли. Ступивший на доску с другого конца Дегренье держал в руке не абордажный тесак или меч, а шпагу. В полевом бою стенка на стенку я пришиб бы его без вопросов. Но в поединке, да еще и на этой, мать ее, фехтовальной дорожке, у меча против шпаги шансов практически не было. Один быстрый укол, и готово. Тяжелым мечом его просто не успеешь отбить. Ну, если только, действительно, а почему бы и нет? Пластинка с рунами легковесность отозвалась на команду не сразу, а все потому, что я изменил условия. Сейчас мне не требовалось становиться легче, мне требовалось сделать легче предмет, которым собирался сражаться. И не просто легче, не просто уменьшить вес, а уменьшить его реальную массу как меру инерции так, чтобы я мог управлять им, словно тростинкой, а для всех остальных он по-прежнему оставался бы острым и чрезвычайно весомым. На активацию руны в нужном ключе ушло 3 секунды. Долго, но результат того стоил. Как я и предполагал, мой соперник сразу же попытался воспользоваться преимуществом выбранного оружия. Ловко, будто заправский канатоходец, пробежал по шаткому мостику и попробовал решить судьбу поединка единственным точным уколом. Благо, его внезапно затупивший противник давал для этого все основания. Выпад француза оказался стремительным, словно бросок кобры. Сверкнувший перед грудью клинок я сумел отвести в самый последний момент, но отвел здорово, чуть ли не выбив его из чужих рук, и тут же атаковал сам, но тоже не слишком удачно. Дегренье успел отступить. Следующая минута прошла в обоюдных атаках. Если противник и удивлялся легкости моего обращения с отнюдь нелегким мечом, то на его роже это не отражалось, так же как на его неуемном желании прикончить иммунного обычным оружием, без применения магии. Знал, блин, гаденыш, что любое направленное в меня заклинание, хоть рунное, хоть традиционное, я отражу без хлопот. Однако магическую защиту он себе все же поставил, заранее, еще до начала схватки. Именно так, как это здесь принято, в виде облегающего корпус доспеха, который не мешал фехтовать. Я, к слову, сделал себе такой же. Глупо отказываться от того, что разрешается правилами, особенно, если это делает и соперник. За десяток взаимных наскоков атак я получил от пирата уколы в бедро и в живот, ответив одним, в руку. Защита с уколами справилась, но сильно просела, как в какой-нибудь комп-игрушке, когда полоса здоровья в нижней части экрана после очередной неудачи переходит в красную зону. У Дегренье со здоровьем дела обстояли гораздо лучше. Его полоса уменьшилась только на четверть. То ли энергии в свой доспех он вложил, не скупясь, то ли мой единственный удачливый выпад урона противнику нанес меньше, чем думалось. В любом случае, продолжать в том же духе ничего хорошего мне не сулило. Еще примерно минуту такого боя, и либо моя защита попросту схлопнется, либо же выключится, исчерпав всю энергию, руна координация. И тогда все, Аллис, или французик, наплевав на ответку, чего ему в танке бояться, тупо прирежет меня, или я, не удержав равновесия, свалюсь с высоты на острые камни. Ни то, ни другое меня, ясен пень, не устраивало. Решение, как надо действовать, пришло в мою голову, когда я чуть отступил и соперник опять попытался, как в самом начале схватки, завладеть инициативой, заставить меня отойти еще дальше, а затем выпихнуть с доски на балкончик. И это, увы, означало бы мое поражение. Почти как в борьбе с умо, вытолкнули с ковра, считается, проиграл, с понятными всем вытекающими. Правым в судебном споре тогда назначит французишку, а не меня. Чтобы незаметно включить пластинку иллюзия, хватило доли секунды. Через мгновение моя фантомная копия, не выдержав натиска Дегренье, отшагнула назад и почти что достигла края доски. До каменного балкончика оставалось меньше полметра. Воодушевленный успехом пират поспешил закрепить внезапный успех. Рванулся вперед и нанес моей реплике молниеносный удар прямо в сердце. Настоящий я еле успел отклониться, чтобы по чистой случайности не попасть под этот неотразимый выпад. Рука Дегренье мелькнула у меня перед носом, и я, конечно, не отказал себе в удовольствии легонько толкнуть ее, просто чтобы вживую коснуться защиты противника. Иммунный я, в конце концов, или нет, должен же я наконец-то использовать свое естественное преимущество. Магическая защита слетела с француза, как тополиный пух с крыши курятника. И в тот же миг я в самом деле шагнул назад и одним резким движением располосовал снизу вверх своего раскрывшегося соперника. От паха до ребер, чтобы уж точно, без шансов, наверняка. Даже не знаю, Понял француз, что случилось или не понял, без разницы. Спрашивать его об этом желания не было, да и не умел я к тому же мертвых допрашивать. Тем более тех, кто, выронив шпагу и закатив зенки, свалился со склизкой доски на такие же склизкие камни. Морская волна окатила упавшее мешком тело, затем еще раз и только с третьей попытки утащила его в пучину к вынесшему свой вердикт великому кракену. Крови на мече после моего размашистого удара почти не осталось. И, тем не менее, прежде чем возвратиться в зал, я аккуратно обтер клинок, найденный на балкончике тряпкой, наверное, ее тут специально для этого дела держали, сунул меч в ножны и отключил и так уже выдохшиеся руны координация и легковесность. В зале для заседаний меня встретили напряженным молчанием. Члены совета смотрели в упор на меня и явно чего-то ждали. Их свита изображала каменное спокойствие. Трое осиротевших бойцов баталии Дегриньи играли желваками, опасливо озирались и из-под лобья зыркали в мою сторону. И только Аршав выглядел совершенно довольным и безмятежным, но тоже усиленно делал вид, что чего-то ждет. Я в принципе уже знал, чего от меня хотят, но решил предоставить господам-командорам право озвучить это самостоятельно. Господин Краум, призрачный кракен подтвердил вашу правоту, прервал наконец под затянувшуюся паузу председатель собрания. Совет командоров принимает его решение. И это все, усмехнулся я, подняв бровь. Командоры переглянулись, после чего Гарсия нехотя сообщил. Нет, господин Краум, не все. Согласно традициям Берегового Братства, тот, кто прикончил в судебном поединке командора баталии, имеет право занять его место. То есть вы хотите сказать, что отныне баталия Дегриньи будет зваться баталией Краум? Да, но только в том случае, если этому не воспрепятствуют три заместителя прежнего командора баталии, указал председатель на подчиненных убитого Дегриньи. Кивнув председателю, я развернулся и подошел к батальерам. Что скажете, господа? Самозванцу служить не намерен, презрительно бросил стоящий посередине пират с такими уже усиками, как у его смытого в море начальника. Уговаривать не собираюсь, пожал я плечами и активировал руну «Призрачное копье». Через мгновение пробитый насквозь пират рухнул на пол, а еще через миг я врезал в челюсть второму, попытавшемуся выхватить меч с явным желанием сотворить со мной что-нибудь нехорошее. Удар, усиленный в несколько раз с помощью нужной руны, вышел на загляденье. Не хуже, чем в преснопамятной драке в городке с идиотским прозванием Бугурти, по результатам которой местный судья упаковал меня на 20 лет каторги. Противник влепился затылком в стену и стек по ней, словно студень. Третий помощник убитого мной Дегриньи повторять чужие ошибки не стал. Показал мне пустые ладони и коротко мотнул головой. Мол, я не с этими. Говори, приказал я ему. Капитан Дайрус, представился батальер. Командую флагманским кораблем баталии Дегри, баталии Краум. Что-то мне в его облике показалось знакомым. Название корабля – «Красотка Трита», господин командор. Я мысленно ухмыльнулся и включил рунную запись познания. Откуда родом? Дайрус сглотнул, но ответил. Большие лесовы, господин командор. Руны познания не могли мне помочь прочитать его мысли, но этого сейчас и не требовалось. Все его мысли были написаны у него на лице. Жди нас на улице, капитан Дайрус. Да, господин командор. Когда он ушел, я развернулся к совету. Итак, господа командоры, я полагаю, ничто больше не помешает нам вернуться к моим предложениям. Из здания совета мы с вором вышли спустя полчаса. В общем и целом, господа командоры мои предложения приняли. Детали мы договорились обсудить завтра вечером, когда я решу проблемы, связанные с переходом под мою руку баталии Дегриньи. В том, что они возникнут, никто в совете не сомневался. Но, к чести господ командоров, никто из них не сомневался и в том, что я с этим справлюсь. Дайрус, как обещал, ждал нас на улице, недалеко от входа в совет. Командор, шагнул он навстречу. Дайрус, за что ты ненавидел Дегриньи? Остановил я его внезапным вопросом. Капитан замер на месте. Но, господин командор, я вовсе не. Это из-за сестры, у Дайруса округлились глаза. Откуда вы знаете? Ни слова больше, перешел я на шепот. Не позже, чем через час. Капитан, я жду твою сестру в ресторации Динкля. Пусть спросит у бармена, ее проводит. Если боишься подставы, можешь подождать ее там же, в обеденном зале. Что делать с вами, какое вы место займете в моей баталии, я решу после разговора с твоей сестрой. Понятно? Да, господин командор, кивнул капитан после короткой заминки. Понятно, я сделаю, как вы сказали. «Уверен, что не сбежит», — спросил меня вор, когда мы вышли из порта. «Не знаю, о чем вы базарили и откуда ты знаешь его сестру, но на твоем месте, старшой, я бы поостерегся. Сбежит, не сбежит, значения не имеет», — пожал я плечами. «Главный вопрос мы решили, с советом договорились, а благородным пиратом я становиться не собираюсь, но и от здешней баталии отказываться не хочу, раз уж она сама нам в руки упала». «Ну, не так уж и сама», — фыркнул напарник. «Не так уж», — не стал я спорить. «Но чтобы ей управлять, нам нужен преданный человек среди местных. Ты же таким становиться не хочешь?» «Совсем не хочу», — засмеялся Аршев. «Ну, вот и я об этом. Искать человека нам некогда. Придется идти ва-банк и пробовать первого, про кого я хоть что-то знаю. Получится, хорошо. Не получится, будем решать проблемы по мере их поступления». Ровно через час в мою дверь постучали. «Открыто», — бросил я, закидывая ногу на ногу. Имеющееся в номере кресло оказалось не просто удобным. Усевшись в него, я ощутил себя едва ли не королем. Мастер, что его делал, был настоящим кудесником. Дверь отворилась, вошедшая в комнату женщина откинула закрывающий лицо капюшон. «Здравствуйте, господин Краум. Я пришла». Глава 12. Бывшая трактирная подавальщица стояла передо мной, опустив глаза. Внешне за эти полгода она, если изменилась, то не намного. Ну, разве что имидж себе кардинально переработала. Вместо привычного фартука, пышной складчатой юбки и блузки с заманчивым декольте теперь на ней были надеты лосины, высокие сапоги ботфорты, приталенная куртка-жакет, плащ. Своим новым обликом мошенница Трита удивительно походила на Рейну. Единственное отличие – глаза одноцветные, серые, а не как у богини, один изумрудный, другой сапфировый. Но все равно, встретишь такую на улице, не обернуться ей вслед практически нереально. Все-таки правильно я тогда сделал, что не убил ее. Проинтуичил, 100%, и вовсе не из-за какой-то там неземной красоты, как поначалу подумалось, красивых злодеек в мире не счесть, и даже не потому, что трахается она совершенно божественно, многим для этого достаточно просто выпить как следует, а не убил ее, как теперь понимаю, я только из-за того, что, в отличие от Дерула, она тоже не жаждала меня убивать, не жаждала, но остановить своего негодяя-подельника не решилась. Почему не решилась? Зачем убежала потом в Драйрон? Знала ли, кем стал ее братец? Ответы на эти вопросы я собирался получить прямо сейчас, не откладывая. Женщина подняла голову и, встретив мой взгляд, бухнулась на колени. «Господин Краум, я умоляю, не трогайте моего брата. Он ни в чем не виновен. Это я во всем виновата. Это я тогда попыталась ограбить вас вместе с Дерулом. Мой брат ничего об этом не знает», — затараторила она, прижимая ладони к груди. «Имя?» — перебил я бывшую подавальщицу. «Чье?» — опешила дама. «Твое, нынешнее. Тара, господин Краум». «Хорошо, а теперь постарайся убедить меня в том, что твой брат действительно невиновен». «Словами убедить, только словами», — добавил я, чтобы избежать двусмысленности. Слов в словарном запасе у Триты, превратившейся в пиратском анклаве в Тару, оказалось достаточно. Она говорила без продыху минут, наверное, 40. Несколько раз я, правда, ее останавливал, чтобы кое-что уточнить, но только несколько раз, в сумме не больше минуты, а еще дважды вставал из кресла и наливал даме воды, когда замечал, что она начинает сбиваться и облизывать губы. Встать с пола женщина не пыталась, а я не приказывал, или, скорее, не разрешал. Была ли в ее словах правда? Однозначно имелась. Таилась ли ложь? Безусловно. Какой-то поэт в свое время сказал: «О, женщины, коварство ваше имя». Он был абсолютно прав. Поэтому то, что она говорила, я слушал, включив руну познания, плюс наблюдал за эмоциями, какие она выдавала в наиболее драматичных моментах. В принципе, картинка в моей голове сложилась минут через 20. Дальше я просто смотрел на Триту и думал, как ее лучше использовать. Оставить при брате, сделать заложницей, отправить в имперскую армию, чтобы она соблазнила там всю верхушку. Последнее, ясень пень, шутка, но, с другой стороны, о чем черт не шутит, может и вправду получится, три раза ха-ха. Жизнь штука сложная, иной раз подкидывает такие сюрпризы, что все переворачивается с ног на голову. Трита, если ей верить, с жизненными сюрпризами сталкивалась постоянно. «Мы с братом рано остались одни», — сказала она в самом начале. «Нас забрали к себе дальние родственники, но ничего хорошего из этого не получилось. Самое сильное, что я помню из детства, Мне все время хотелось есть. Те люди нас почти не кормили и обращались, словно с обузой. Ну да, я тогда думала, что это правильно, что мы в самом деле обуза и что должны быть им благодарны хотя бы за то, что не остались на улице и не погибли от голода. Это потом я узнала, что после родителей много чего осталось, и родственники держали нас только за тем, чтобы распоряжаться наследством. Опекуны и сироты – обычная история, если подумать. И ваше наследство они, конечно же, растранжирили, попробовал я угадать. Растранжирили, да, но не все. Непроданным остался лишь дом, да и тот к совершеннолетию Дайруса почти развалился, и там проживали лихие люди. Опекуны сдавали его в аренду. Кому? Все равно, только бы деньги за эту халупу платили. В общем, чтобы вернуться в свой собственный дом, брату с теми лихими пришлось договариваться. История была и вправду простая и, главное, совершенно обычная для всякого мира, где живут люди. Проверить, как было на самом деле, я, наверное, смог бы, но проверять не хотелось. Эмоции, что я считывал стриты с помощью рун, в рассказе про детство и юность выглядели достаточно искренними, но дальше, по мере повествования, столь однозначными уже не казались. По словам женщины, брат все же договорился с занявшими их жилище людьми, но за это пришлось платить. Чтобы их стриты не тронули, Дайрус сперва стал наводчиком, а после и полноценным членом местной преступной шайки. Они гастролировали по всей провинции, бывало, орудовали даже в третьем священном городе Ашкулуке. Грабили, воровали, мошенничали. Рассказчица честно призналась, что после голодной жизни в доме опекунов ее эта ситуация устраивала. Мошенничество, разбой, воровство, общественное осуждение, да пошло оно к демонам, это дурацкое осуждение. Главное, что у Дайруса появились деньги, а на остальное плевать. Увы, но как это всегда и бывает, все изменилось в один момент. При очередном налете шайку накрыла стража. Дайрус сумел сбежать, но домой не вернулся. Дом у них попросту отобрали. Мало того, маги-законники наложили на Триту, как родственницу преступника, огромный денежный штраф. Чтобы его выплачивать, приходилось работать едва ли круглосуточно и ютиться там, где работаешь. Немного полегче стало, когда она устроилась подавальщицей в местный трактир. Хозяин предоставил новой работнице не только работу, но и жилье. Плюс закрывал глаза на ночные приработки, о которых Трита упомянула, пусть и сквозь зубы, но без сожаления. Я, к слову, чего-то предосудительного в этом признании не увидел. Молодая и симпатичная девушка, воспитанная не в строгости и внезапно оставшаяся без гроша. Мало кто на ее месте устоял бы перед таким искушением, трахаться время от времени с богатыми постояльцами и получать за это неплохой гонорар. Да и вообще, достаточно часто святоши, которые осуждают подобное, сами готовы продать свои тело и душу кому угодно, лишь бы за это хорошо заплатили. Первую весточку от пропавшего брата Трита получила через 2 года. В их трактир заглянул человек по имени Шимис, с виду уроженец Заморья. Он передал Трите письмо от Дайруса и пару десятков лартов, затем сообщил, что Дайрус подался в пираты, и предупредил, чтобы Трита вела себя осторожно, что, мол, у брата много врагов, в Драране практикуется кровная месть, поэтому, если в Лисовах объявится кто-то из драранцев, его надо остерегаться. Доверять можно только ему, Шимису, он, типа, приятель Дайруса, а от всех остальных надо сразу бежать. Следующие 2 года Шимис появлялся в гостях регулярно, раз в 2-3 месяца, приносил вести о брате и деньги, а затем перестал, исчез, словно его и не было. Спустя примерно 1,5 года Трита забеспокоилась и на всякий пожарный свернула ночные забавы с клиентами. А потом в ее жизни возник Дирул, катало-мошенник, безранговый маг, специализирующийся на иллюзиях. Он-то и предложил нуждающейся в деньгах подавальщице схему с разводом заезжих лохов. Немного подумав, дамочка согласилась. И все бы ничего, но в один из погожих дней в трактире, где она обитала, вдруг объявился некто по имени Краум.